Глава 30. София. «Только попробуй!» Слышу за спиной злое бессильное рычание, сексуально покручивая бедрами, направляясь к странному типу. «Придушу!» Рык перерастает в шипение. «Детка!» Давид ловит меня за руку, тянет на себя. «Ты обиделась? Ну прости!» Строит из себя влюбленного придурка. «Перегнул, исправлюсь!» Хлопаю ресницами, не понимая, что вообще происходит. «Не обращайте внимания», — заявляет клиенту. «Мы немного поссорились с моей девушкой. Разберемся». Только вот тип двигаться с места не торопится, а Дэйв напрягается так, что я чувствую каждый кубик на его шикарном теле. «Твое слово ничего не стоит», — смотрю прямо в зеленые глаза. «Ты обещал, что больше не прикоснешься ко мне, пока я не попрошу». Как можно сильнее впиваюсь ногтями в его руку, царапаю, ломая ноготь. Зрачки мужчины расширяются. Затем сужаются. С трудом отрываюсь от этого зрелища. Я не просила. Бью коленом ему в пах. Давид скулит, сгибаясь пополам. Запрыгиваю на переднее пассажирское неизвестного мужика. Феликс чисто физически не успевает меня поймать. «Стой!» Орет он вслед стремительно отъезжающей машине. «Сука!» В пустоту. А меня кроет от победной эйфории, бешеного адреналина и откровенного страха перед тем, кто сидит сейчас рядом, в водительском кресле. «Откуда? Но откуда же я тебя знаю?» — пульсирует вопрос в моей голове. «Твой парень?» — очаровательно улыбается он. «Да. Зачем-то вдруг понимаю, что мужик даже адреса моего не спросил. Решаюсь назвать сама». Он кивает в ответ и спрашивает. «Который из них? Или оба?» Вовсю смеется. «Давид, он же сказал». Внимательно слежу за тем, по какой дороге меня везут. «Ну да, точно». Пренебрежительный ответ. «Меня зовут Эмин». Решил представиться незнакомец. «Эмин?» Зачем-то повторяю, пытаясь распробовать его имя на языке. Возможно, это поможет вспомнить. Но нет, память упорно молчит. «Верно», — улыбается он. «А тебя?» «Что?» Не сразу понимаю, чего ему надо. Назойливые мысли не дают покоя. В боковом зеркале цепляю машину Феликса. Они едут за нами. Мне становится легче. «Зовут тебя как?» Он снова смеется. «Смотрю, парень у тебя настойчивый». Тоже замечает движущийся за нами автомобиль. «Это точно». Расслабленно улыбаюсь. «София». Представляюсь ему, не называя фамилии. «Очень приятно. Может, поужинаем?» Интересуется тип. «Парня своего позлишь, а я угощу тебя шикарной турецкой едой». «Нет, извините». Решаю, что это уж точно перебор. Вы и так меня выручили. Думаю, он усвоил урок. «Как скажешь», — пожимает плечами. И до самого дома мы не проронили ни слова. Он подвез меня к воротам, протянул визитку. «Если снова поссоритесь», — подмигивает, — «или помощь будет нужна. А может, просто проголодаешься? Набери меня». Нервно сглотнув, двумя пальцами забираю бархатистый прямоугольничек в тон рубашки его хозяина. На нем серебряными буквами выведено имя. Эмин Батур. И номер телефона. Автомобиль моего старого нового знакомого уезжает, а я зачем-то подношу к носу визитку. Поразительно, что после встречи с Давидом и Феликсом запахи стали иметь для меня особенное значение. Этот пахнет деревом, перцем и грейпфрутом. «Нравится?» Злая усмешка от Феликса. Я даже не заметила, как они подъехали. Он привычно сидит на капоте своей машины, изучая каждое мое движение. «Уж лучше, чем осточертевшая вишня». Кидаю визитку в сумку и ухожу домой. Только сердце предательски ломает ребра и просит остаться, но я плюю на него, громко захлопывая дверь. Забежав в особняк, ловлю на лестнице сонного растрепанного брата с банкой колы в руке. «Стоять!» — почти кричу ему в спину. «Привет!» — он оборачивается и садится прямо на ступеньки. «Чё орёшь? Отец тут полдня разорялся по телефону, что я на работе не был. В универе тоже. Все проспал, прикинь?» Криво усмехается. «Если ты сейчас не расскажешь мне, о чем ты успел договориться с этими индюками?» Грохаю сумку об пол. «У меня больше не будет брата!» Зло топаю ногой, а он только закатывает глаза. «У тебя месячные, что ли?» Не собираясь отвечать на мой вопрос, Фил просто издевается. «Ну все!» Разворачиваюсь, нахожу первый попавшийся снаряд. И декоративная, но довольно увесистая подушка летит в голову младшего брата. Он ржет, уворачивается, обливает футболку лимонадом. И пока я пытаюсь схватить вторую бомбу, с воплем «Мам!» А она меня бьет. Бежит наверх.